а мне то все рассказываете, потому что у тебя есть 6, хотя нет, я договорился с артельщиками тут о твоей малине за золотой, так что у тебя есть 7 золотых, выставляет на стойку небольшую посудину литра на 2, кстати забирай, тару вернешь, она артефактная, тоже лицеисты сделали, кивает на вопросительный взгляд, а так, 2-3 дня сок свежайший, но, 7 золотых, это не 30, уточняю, ну так и ты не князь, пожимает плечами кладовщик, тебе сойдет и поделка учеников, может она не так сильно усилит, как чистая, но оно тебе достанется почти даром, на эти монеты я договорюсь с охотниками, и ты получишь зелье по цене ингредиентов, а что можно купить, спрашиваю, думаю тебе придется выбрать что-нибудь одно, но ты хотел выносливость, наверняка это можно устроить, прикидывает, можно было бы придумать что-нибудь, чтобы стать сильнее, или чуть быстрее. Тут вчера на рынке охотников части тела седого кабана появились, они как раз основные, да и все, скорее всего, но усиление каналов, реакцию или для памяти тебе будет дорого, там части редких измененных идут, у меня скорее всего, есть еще деньги, но это пока неизвестно, мне нужно проверить в имперском банке, и сразу же спрашиваю, может знаете, где ближайший, в нашем городе есть, загадочный ты парень, конечно, смеется кладовщик, есть, как-нибудь, самое крупное здание в центре, и работает круглосуточно, и да, я дам тебе предписание, мне не сложно, но ты мне опять немного поможешь, надеюсь не так, как в прошлый раз, очень грубо намекаю, что я понимаю подоплеку, кладовщик чуть мнется, я не сильно, почти невесомо надавливаю пси, не моя идея была, наконец говорит, я был против. Сейчас на самом деле просто несложное дело. Глава 23. Вместо завтрака, еду на пассажирском большом мобиле в сторону центра городка. У Владимира прошу с собой список разных ингредиентов. Есть у меня идея, у кого еще уточнить возможности их получения. Так то Смоленск 2 город небольшой, и до центра тут от лицея не больше получаса пешком. Вот только транспорт внезапно оказывается рядом, как только прохожу ворота ограды. Да и ехать не более 5 минут в центр. Со слов дежурного на входе, так что выбор очевиден, и так занимаю время завтрака, мобиль довольно старый, кое-где на нем облупилась краска, может быть в девичестве, даже красная, но на его способности перевозить пассажиров это никак не отражается, мне везет, и улицы сейчас пусты, так что ничто не мешает пару минут просто посмотреть в окно, городок-то мне нравится еще в первый выход на улицу, невысокие 3, а иногда и 4-этажные здания неярких тонов. Высокие окна, кое-где забавные фигуры на стенах, как-то не воспринимаешь это место даже минимально опасным. Но если приглядеться, замечаешь, что жители, которые уже давно живут внутри пятна, приспосабливаются. Например, сейчас проезжаю небольшую открытую кафешку на центральной улице, и кажется она совершенно без защиты. Однако при близком взгляде видна чугунная ограда, вбитая в брусчатку, а в ней тонкие нити, наполненные магией. Странно, если было бы иначе, все-таки минимум одно заведение, то что наше, готовит артефакторов, пусть и начинающих. Вообще, если приглядываться, а я именно этим занимаюсь, стены первых этажей всех зданий городка включают в себя вязи нитей, наверняка охранные или защитные. Я уже жду, когда нас познакомят с этим направлением, и интересно, и скорее всего лицеисты в каких-то таких местах могут зарабатывать. Через пару кварталов двери распахиваются напротив высокого здания даже с небольшой башней. Я сразу же понимаю, что мне туда. Выше этого здания нигде не видно. Открываю тяжелую, в полтора человеческих роста дверь, и попадаю в огромный холл. Действительно огромный. Нет, я понимаю, что при наличии земляных магов и денег, можно выстроить чего угодно, ведь земляные очевидно как-то с камнем работают. Но все равно холл поражает. Наверное, в нем можно было бы полетать на дельтаплане, если бы кому из клерков за стойками пришла в голову такая идиотская мысль. Да и окна, скорее всего такой дельтаплан бы выпустили, уж очень они огромны. Добрый день, с каким вопросом наш банк может вам помочь? Пока я изображаю дремучего деревенского жителя на выезде, ко мне неслышно подходит сотрудница банка, в строгом костюме, со стандартной улыбкой. Так-то она мной была замечена и раньше, как и десяток охраны и почти полтора десятка клерков в этом огромном помещении, но и мафон агрессии никакой не выявляет, и я спокойно смотрю на дело человеческих рук. Удивительно, девушка доброжелательна и немного удивлена, Скорее всего, я первый клиент на сегодняшнее утро. Формулировка ее вопроса меня даже немного забавляет. Добрый, улыбаюсь в ответ. На меня в вашем банке должен был быть открыт счет на германских территориях империи. Мне обещали, что счет будет доступен из любого вашего отделения. Это возможно? Да, конечно. Мы ценим удобство наших клиентов, барышня с одной стороны, разговаривает дежурными фразами, а вот с другой, на самом деле почему-то относится с интересом и очень позитивно. Хотя, да, выгляжу-то я сейчас неплохо. Совсем забываю об этом в лицее. Девушка приглашает меня к одному из клерков. Предлагает присесть и уходит мне за кофе. Я начинаю чувствовать себя несколько странно, но приятно, конечно. Да, есть такой счет, господин Рысев. Клерк минут 10 ищет что-то в бумагах и потом и через небольшой стационарный артефакт. Он дает объемную картинку и реагирует на движение руки клерка, что позволяет тому быстро просматривать огромное количество информации и быстро. Так-то меня подобная техника не удивляет, таткомы примерно это и делают, пусть и с помощью сети и, строго говоря, в мозгу у абонента, но визуально выглядело похоже. А вот здесь подобного я еще не видел, и мне интересно. Слегка двигаюсь к столу, мне становится видно основание артефакта, а также тысячи плетений внутри небольшого гранитного куба. И кроме них, есть у меня подозрение, я вижу внутри духа. Ну, сложно по-другому интерпретировать нечто чувствующее, пусть и не как человек, со своими намерениями, которые хоть и непонятны, но читаются, и даже со своими странными чувствами. Чуть задумываюсь, перевожу глаза на клерка. Нет, души я видеть внезапно не стал. Снова смотрю на куб, и мысленно чешу в голове. Это плотное облачко буду считать духом, мне просто так удобнее. Откидываюсь на спинку кресла. Как раз девушка приносит кофе. Вам сахар нужен? Сливки? Девушка, сама предупредительность. И что интересно, в эмоциях у нее интерес в мою сторону не пропадает. Спасибо, все отлично. Я с благодарностью принимаю чашку. Мне нужно немного отвлечься, и это все обдумать, уже во второй раз. Мои представления об уровне достижений этого мира разбиваются о новые факты. Сначала мобили и летающие диски, диагностика без капсулы, магия, теперь стационарный артефакт, напоминающий по функционалу такком, пусть и размером раз в 10 больше. Внезапно, я прихожу к парадоксальному выводу, мне интересно жить. Я раньше об этом не задумывался даже, а вот сейчас, в чужом, хотя уже своем мире, мне становится просто интересно. Хмыкаю про себя. Господин Рысев, обращается ко мне клерк, на ваш счет были внесены 50 золотых монет. Желаете снять? Нет. То есть да, но всего десяток. Поправляюсь. Это возможно? Конечно. Клерк едва заметно пожимает плечами. Деньги принесут через минуту. Вы как бы хотели получить сумму, монетами, или, может, вас пригодится чековая книжка. А есть разные возможности? Удивляюсь. И что такое чековая книжка? Это возможность иметь доступ к своему счету постоянно. Клерк совершенно не удивляется вопросу. Это что-то вроде бумажных обязательств, в размере счета. Достает небольшой блокнот. Вот здесь у вас будет написан остаток, вот сюда пишите, сумму, которую хотите потратить, подтверждаете своей магией, и у вас останется корешок. А у того, кому платите, вот эта часть лиска. Он потом у нас в банке сможет по этой квитанции получить деньги. Это удобно, попробуйте. С собой монеты носить не придется. Хорошо, киваю головой. Давайте чековую книжку. Ее же везде принимают. Конечно, даже удивляется парень. Начинает что-то заполнять. Везде, где есть наш банк. Немного удивляюсь сумме. Коштев обещал только 25 золотых, а положил в два раза больше. А ведь это не то чтобы маленькие деньги даже для него, вроде бы. Благодарю. Я могу отсюда поговорить? Уточняю у клерка. Показываю свой переговорник, выданный недавно. Безусловно, располагайтесь, как вам удобно. Мужчине за стойкой совершенно безразлично мое занятие. С удовольствием пользуюсь расположением клерка. Здравствуйте, Ольга. Здороваюсь, когда нужный абонент отвечает на вызов. Ты кто в такую рань? Рысев, видимо, читает имя абонента. Я не стал мудрить, и как имя абонента взял фамилию, и никого с таким именем больше не оказывается. Это кто? Заспанный голос доносится из амулета. Я тебя не знаю, перезвоните позже. Ольга, успеваю я вставить слово внутри недовольного монолога девушки. Это Максим Рысев, вы меня вчера провожали до лицея. А студент? Голос теплеет. Студент, мне нужна твоя душа. Я слегка дергаюсь. Что? Ахаха, расслабься. Ты в городе? Завтракал? Девчонка внезапно веселится. Да, в имперском банке. И нет, еще не успел. Не успеваю развернуть мысль. Тогда давай на центральной площади в кафе, как раз напротив. Там пироженки вкусные. Девушка быстро, не терпящим возражения тоном добавляет. Не позже, чем через четверть часа. Отбой. И отключается. Вызываю ее снова, но вызов теперь не проходит. Девушка блокировку вызовов поставила. Помогает мне клерк, видящий мои затруднения. А в кафешку сходите, там на самом деле вкусные пирожные. Я прикидываю время, и получается, что за счет сэкономленного мобилем и быстрым обслуживанием в банке, у меня есть примерно полтора часа до начала тренировки у Лютова. Вроде бы успеваю, можно и встретиться с девушкой. Там чем можно расплачиваться, уточняю у клерка, он похоже эту кафешку знает. Принимают и баллы ваши, кивает на браслет. Потом что-то дописывает и заканчивает. И, естественно, чеки. Приложите ваш браслет вот сюда. Показывает на небольшую выемку в столе. Рядом лежит новая книжка, видимо моя. Прикладываю. Книжка показывает уже знакомую иллюминацию. Почти все контракты здесь светятся примерно так же при заключении. Поздравляю вас. Выдает книжку. Кафе у камня напротив. Вы не ошибетесь. Благодарю. И выхожу из банка. С погодой мне везет. Брусчатая площадь просто залита солнцем, так и хочется ненадолго застыть и никуда не спешить, не отказываю себе в этом и пересекаю площадь медленно, посматривая вокруг. Кафешку узнаю сразу, еще от дверей банка, ее название сразу же становится понятным, у входа даже отсюда заметен большой, заросший мхом валун, не удивлюсь, если он здесь лежал еще до строительства города, да и открыта сейчас только она одна, хотя на площади подобных заведений, скорее всего, много. Вхожу внутрь. За дверями уже пахнет сладкими травами и выпечкой. И хорошо, кофе что-то уже и не хочется. Сажусь за столик. Официантка ненавязчиво стоит у стойки и перешептывается с парнем-барменом. Меня она замечает и несколько раз вскользь поглядывает. Мне нравится. Менюшка с рисунками блюд лежит сразу на столе, что тоже радует. Общаться лишний раз мне пока не хочется. Быстро просматриваю цветастое предложение. Выбираю чай с малиной и два пирожных. Надеюсь, малина будет как раз та, что нужна. Только поднимаю руку, чтобы подозвать официантку, как она уже стоит рядом и готова принять заказ. Я даже палец не успеваю убрать с картинки. Это чай «Лесная симфония». Можем добавить в заварник дополнительные травы, по выбору. Тут же говорит официантка. Девушка не сводит с меня взгляд. Даже немного неудобно. В чае малина измененная, уточняю. Нет, не полноценно измененная, но местная, с краев пятна. Для бодрости с утра лучше мы ничего предложить не сможем. Девушка с готовностью уточняет. Мне как раз это и нужно. С пирожными поможете? Прошу. В меню слишком большой выбор. Я жду девушку, нужно что-нибудь ваше фирменное, и что-нибудь для меня с тем же эффектом, что и чай, если есть. Да, конечно, сейчас все будет. Девушка кивает и быстро скрывается за дверью кухни. По кафе словно пролетает сквозняк. Дверь резко распахивается и в заведение влетает Ольга. Почти такая, какой я ее вчера и запомнил. Разве что намного более довольная жизнью. Выглядит вроде девчонка девчонкой, и только по вчера я помню, насколько собранной она может быть. О, студент, ты уже здесь. Расплывается в улыбке молодая барышня, словно мы давно уже приятели, и расстались совсем недавно. Хотя прорасстались, это так и есть. Василиса, мне симфонию как обычно. Молодой человек уже заказал. Скоро будет, довольно кивает официантка. Судя по всему, Ольгу тут знают и ее приходу рады от души. Не удерживаюсь и быстро сканирую. А ведь так и есть. Ладно, щит поднимаю снова. Нехорошо иначе. Считаю, что я на территории цивилов. Хмыкаю про себя. Ольга идет к столику, а я ловлю себя на мысли, что девушка сильно мне напоминает Майю из прошлой жизни. Даже в разуме на секунду картинка будто смещается. Очень похожие движения, жизнерадостность, какая-то открытость, что ли. Я чуть было не проваливаюсь в воспоминания. Разве что Ольга очевидно знает, чего хочет, и, похоже, может громко заявлять об этом миру. Это чувствуется и без снятия щита. Молодец, студент, легко смеется девушка. Если и пироженки нужные заказал, то я тебя просто обожаю уже. Оба бросаем взгляд на официантку. Та кивает головой в подтверждение. Идеально. Девчонка с довольным видом садится за столик. Рысев, говоришь, оглядывает меня еще раз, а хорош, был бы чуть постарше, влюбилась бы. Вчера ты был погрязнее, что ли, чего звонил, не даю себя сбить. Ты тоже обрадовалась моему вызову, с чем связано? Такие вопросы девушкам не задают. Ольга, словно смущаясь, наматывает на палец локон, потом взрывается смехом. Расслабься, студент, ты, конечно, красавчик, спору нет, но мне ты нужен для ответа на вопрос. Бросает на меня веселый взгляд, потом резко становится почти серьезной. Смотри, мои вчера так и эдак прикидывали, ну не могли мы взять седого кабана, вот точно нет, только пугать, не нашего уровня добыча. Приносит чай и пирожные. Ольга мгновенно цепляет то, что вроде бы предназначалось мне. Идеально. Василис, мне больше не приносить, даже если буду просить. Слишком уж хорошо. Официантка с пониманием кивает головой. А мне, пожалуй, принесите еще одно такое. Киваю на быстро исчезающее пирожное. Надо же понимать, почему. Василиса снова кивает и исчезает. Я ж уже говорил, пожимаю плечами. У меня амулет был. Это ты страже рассказывай, хмыкает девушка. Они поверят. Они вообще во все поверят, если это поможет лишние бумаги не заполнять. Рысев, нам нужно это плетение. Я уверена, что у тебя есть что-то. Ребята прикидывали и так, и эдак. И получается, что кабан на момент удара был либо уже мертв, либо без защиты. Там еще один мужик был, и тоже с жезлом. Да видели мы тот жезл. Сон второго круга. Целительская ерунда. Ты бы, может, и заснул бы от него, ученический амулет бы пропустил. А вот кабан, точно нет. Такое пробовали и часто, не работает на этих тварях. Хм, я буду настаивать на своей версии. Понимающе киваю. И даже десяток золотом за часть добычи тебя не соблазнит, и даже, смеюсь, знаешь, я готова на многое пойти, чтобы с тобой договориться. Серьезно говорит девушка. Даже на раздел добычи в твою пользу. Конструкт, проходящий через защиту твари и пятна, это нечто полностью меняющее баланс сил. На многое, говоришь, теперь тяну уже я. А знаешь, у меня есть потребности, которые нужно закрыть. И некоторые довольно срочно. Девушка подбирается, и даже без считывания эмоций я внезапно чувствую напряжение. Мне нужна, откусываю кусочек действительно шикарной пироженки, помощь в получении ингредиентов. Быстро заканчиваю я, не затягивая паузу слишком сильно, а про себя смеюсь. Чуть-чуть играть на нервах собеседника оказывается довольно весело, особенно если он она сама подставилась. Один-один, выдыхает девушка, потом резко улыбается. Это прямо хорошо было. Быстро цепляет ложкой половину уже моего пирожного. Тебе тут повезло, Рысев. Кстати, как имя-то у тебя? Я не запомнила вчера. Максим, улыбаюсь в ответ. Так в чем же мне повезло? Мы одна из самых результативных команд охотников. Не высшего уровня, конечно. Там полноценные звезды в составе, но по верху рейтинга середняков мы проходили, мнется. У нас замена в команде, сейчас мы серьезные заказы пока не берем, но давай посмотрим твои потребности. Передаю список ингредиентов девушке. Пока она читает, официантка приносит второй фирменный десерт. Пробую. Да, тут есть ради чего пораньше приезжать иногда в город в будущем. Нежный чуть резиновый мусс выдает странное сочетание вкусов. Такое вкусное, и вроде знакомое, связанное с чем-то хорошим в жизни, но никак не могу вспомнить с чем, и где я это уже ел. Макс, очнись, с легкой улыбкой за мной наблюдает и Ольга, и официантка, и даже парень за стойкой нет-нет, да посматривает. Они ягоды памяти в рецепте используют, это тоже из пятна. И нет, ты этот вкус никогда не пробовал, и сейчас если съешь второй кусочек, он опять будет новый, но все равно приятный и знакомый вроде бы. Ты думаешь, почему я запрещаю себе приносить эти пироженки еще? Вот поэтому. Василиса кидает на Ольгу чуть осуждающий взгляд. Мол, все секреты рассказала, но даже это не всерьез, а так, словно по-приятельски. Да уж, девушку тут точно знают. Смотри, студент, это все достать, ну кроме прозрачного ворона, можно. Твари известные, места их обитания, тоже. Сложно, но найдем. С вороном чуть сложнее, наряду с полночными ягодами. Кстати, ворон, птица редкая, обитает в самых неприятных местах, где падали много. А это где? Где охотятся твари пострашнее. А ягоды нужно собирать именно что в полночь, они тогда только видны, в пятне. Как раз когда на охоту выходят разные крайне неприятные зверюшки. Сам понимаешь, желающих не то чтобы много. Вообще, места, где это может расти, мы знаем, но идти туда сейчас – самоубийство, для тебя, а не для нас. Почему для меня? Удивляюсь. А судя по списку, ты это подзелье собираешь. Вот ворон и ягоды – это точно подзелье магии разума. Такие княжеским деткам спаивают. Откуда ты знаешь? Чуть удивляюсь. Но мало ли, может это вообще открытая информация. Ну, на секунду мнется девушка. И я это замечаю, хоть вида не подаю. Знаю. Понимаешь, эти зелья в лаборатории не готовятся. Готовятся исходники под них. И последние ингредиенты добавляются на месте добычи. Сразу же, они даже через пару минут свои свойства теряют в половину, а еще через час, совсем. То есть княжеского недоросля ведут в пятно, под защитой охраны, там же его охраняют, пока он приходит в себя после приема. Вот и вопрос, у тебя есть средства, чтобы нанять пару десятков очень хороших бойцов, да еще которые в пятне, как дома, что не каждому дано. Сложность понятна, а с остальной частью списка что, уточняю сразу, что разума, что магии все равно не на ближайшую перспективу, остальное достанем. Девушка что-то прикидывает, около двух десятков золотых выйдет, если как своему, ты же свой. Помнишь мой вопрос, если сравнивать с ценами кладовщика, процентов на 30 ниже, тот только за один набор выставляет цену почти такую же, свой, свой. Я подумаю над твоим вопросом, и если будет возможность, попробую помочь, но там сложно все, да понимаю, тайна рода, все дела. Девушка предлагает неплохое объяснение, ты из каких рысевых, кстати, тех что из Сибири, или из границы с Чайной, боюсь не из тех, и не из этих, я вроде бы мещанин. Не, это точно нет, мотает головой девушка. Ну не хочешь, не говори, это твои тайны. А по поводу конструкта, Ольга машет рукой, можно будет обратиться к артефакторам. Они тебе пустую болванку дадут, попробуешь записать разовый амулет, когда научишься. Ты же, я помню, еще не совсем лицеист даже. Снова оглядывает меня, а по виду и не скажешь. Оль, прерываю девушку. Мне пора, у меня в инструкторах лютый. Если тебе о чем-то это говорит, зову официантку и расплачиваюсь чеком. Все работает именно так, как и говорил клерк в банке. Удобно. Предлагаю по мере получения ингредиентов, доставлять их кладовщику Владимиру Моисеевичу, в лицей. Сможете? Этой жадной скотине ты с ним договариваешься, он же обдерет родную маму за полкурицы. Внезапно удивляется Ольга. Мне так он не показался, пожимаю плечами. Разница процентов в 30%. Это, наверное, нормально. Если ты не видишь, где он тебя нагревает, значит ты либо едешь в еще более глубокое место, либо ты просто не понимаешь каких-то тонкостей. Безапелляционно говорит Ольга. С этой тварью и нехорошим человеком, все охотники хотя бы раз работали, и некоторые продолжают на свой страх и риск. Но надо отдать ему должное, букву договора он выполняет от и до. Но вот дух. В общем, ты человек взрослый, решай сам, но будь поаккуратней. «Раз ты теперь свой», — хмыкает, — «на этой позитивной ноте расходимся. Много интересного я узнаю за 5 минут. Ну посмотрим. Вроде бы Моисеич пока что не вызывает отторжения. Да и с алхимиками договаривается он. Я вроде успеваю на место встречи с человеком-кладовщика, и даже успеваю потом в лицей. Это неплохо прям. Встреча и получение посылки проходит вообще без эксцессов, даже неожиданно, что ли». После встречи с Ольгой прямо-таки жду подвоха, да и передача вроде бы без каких-то подводных камней, просто палки, немного фонят магией, ничего критичного вроде бы, нормально отнесу, и пассажирский мобиль подходит очень удачно, сажусь в обратный путь и минут через 5 двери открываются неподалеку от входа в лицей, неторопливо подхожу, время еще есть, дежурный на воротах встречает меня узнаванием, тут еще все тот же парень, что выпускал меня с утра. Только немного более заспанный, поднимает на меня глаза, тут же осекается и удивленно смотрит мне за спину. «Господин Рысев, Максим», раздается сзади голос, оборачиваюсь. «Да, чем обязан?» Подтверждаю, ко мне подходит два крепко сбитых мужика в форме, скорее всего связанных с местной полицией, форма на военную не похожа совсем. Чиновник по особым поручениям, Степанов, второе сыскное отделение, подтверждает один из них мою идею. Показывает вспыхнувшую голубым пламенем бляху с орлом и щитом. «Прошу вас проехать с нами». Глава 24. Отступаю на шаг, оказываясь около ворот, вроде уже на территории лицея. «Хаэм, а если я не хочу?» Спокойно интересуюсь. «Боюсь, мы вынуждены настаивать». Сыскари совершенно не удивляются, и лишней агрессии не проявляют. Прошу вас проехать с нами. Оборачиваюсь к дежурному. Вызови, пожалуйста, кого-нибудь из преподавателей. Прошу парня. А если знаешь, то куратора Дмитрия с направления теории потоков, или инструктора Лютова, у меня через 10 минут с ним занятие. Тот на мгновение задумывается, и через секунду согласно кивает, а его лицо расплывается в улыбке. Оборачиваюсь к сыскарям. Предлагаю подождать преподавателя, пожимаю плечами. А по какому вопросу вы со мной хотите поговорить? Это мы будем обсуждать в отделении. Один из сыскарей делает шаг вперед. Скан. Полиция что-то хочет от меня. Уверены в своих действиях. Неуверенность в праве. Что-то на грани. Провокация конфликта. При этом на меня им в принципе плевать. Ну это и правильно. Я впервые с местной полицией контактирую. Вот только вряд ли в любом случае я поеду с ними. Устав лицея я читал довольно внимательно. И строчку о том, что молодые маги не подлежат гражданскому преследованию, помню прекрасно. Не совсем понятно, почему после моего отказа добровольно куда-то следовать, и вызова преподавателя эти двое еще здесь. Шагает и второй полицейский, на ходу доставая наручники, в которые буквально проваливается мое внимание. Какая интересная штука. Теперь знаю, как выглядят ограничивающие магию наручники. Скан. О, а это может быть забавно. Отмечаю приближающуюся знакомую сигнатуру разума. Делаю вид, что запинаюсь, и второй полицейский защелкивает на моей руке одно кольцо наручников. На секунду обращаюсь к себе, эксперимент признаю успешным. Пси-возможности наручники не блокируют, а вот магию да. Такое же неприятное подсасывающее чувство, как и в карцере. И источник быстро теряет в пульсации. Какая полезная штуковина. Мне это нужно. А ну стой. Да ты охренел, сыскарь. Вылетает из двери дежурки лютый. Похоже, минимум одного из полицейских он знает. Мужик аж молниями покрывается весь от возмущения. Они не то что бегают по рукам, они его просто покрывают всего, как плащ. Второй полицейский отпрыгивает, оставляя на моем запястье наручник. Отлично. Шаг назад. Лицеисты гражданскому расследованию не подвергаются. Вон пошли с территории лицея. Лютый не на шутку раздражен. А через секунду я понимаю почему. А второму сыскному по делам магов подвергаются, выступает первый, представившийся Степановым, полицейский, и тут же снова предъявляет свою бляху. При этом он очевидно избегает контактировать с наручником. Понятно, этот как раз маг. Мы в этот раз подготовились получше, Георгий Валентинович. О, теперь я знаю имя отчества Лютова. Мы требуем от лицеиста проехать с нами в участок. Там мы зададим несколько вопросов и отпустим. Скан, не верит в свои слова. Нет, возникаю со своим ценным мнением. Они не верят в свои слова. На меня хотят что-то повесить. Лютый даже спотыкается. Секунду смотрит на меня, как на заговорившую табуретку. Да и полицейские внезапно останавливаются. Ну это по лицам видно. Довольно неуклюже пытаюсь объяснить. Я с недавних пор немного могу понимать, врут мне или нет. Вот сейчас точно врут. Менталист Степанов мгновенно взрывается облаком тонких полупрозрачных щупалец, как и в свое время Кленов. Кроме меня их никто не видит, а я, уже привычный к подобному наблюдению, даже не отшатываюсь, когда они пытаются впиться в разум. Нет, отвечаю, универсал. Неожиданно теряет интерес полицейский. Почти все щупы исчезают. Остается только один, которым он пытается найти брешь в моем скрыте. Ну-ну, удачи. А для себя понимаю, что менталистов, похоже, сканировать можно без последствий. В тот раз, скорее всего, Кленов что-то почувствовал только за счет усталости. Сколько позитивных тестов на небольшом, в принципе, конфликте. Хорошо, так вот, мы настаиваем на присутствии вашего лицеиста у нас в участке. Полицейский опять пытается продавить свое, а это не важно, какой отдел, второй или любой другой. Лютый все так же раздражен. Лицеист в первую очередь отвечает перед лицеем, а уже потом перед кем-то другим. А мы за него отвечаем перед императором, и вас в этой структуре нет. Мы уже с вами это обсуждали не так давно. Пока нет, спокойно голосом выделяет слово пока полицейский. Мы действительно обсуждали, Георгий Валентинович. И сейчас у нас есть основания для задержания данного студента. Так, мне кажется, тут чуть больше, чем какой-то вопрос ко мне. Тут у них своя свалка, и я пока туда не хочу. Нет никакого смысла, так что снять с себя обвинение надо. Георгий Валентинович, Лютый кидает на меня раздраженный взгляд. Они говорят, что просто поговорить. Хорошо, я готов ответить на их вопросы в вашем присутствии, скажем, вон, в помещении дежурного. Не вижу в этом проблемы, мне скрывать нечего. Скан, полицейским идея не нравится, но отказаться они не могут. Цель заявлена официально. Похоже, они уже понимают, что лихой кавалерийский наскок с созданием прецедента чуть откладывается. Идем. Также с трудом соглашается Лютый. Для него это тоже проигрыш. Идеально было бы, чтобы полиция просто убралась. Похоже, примерно так интерпретирую конфликт образов, что сейчас резонирует в фоне. Заходим в дежурку. Я занимаю один из стульев. Сыскарь Мак занимает второй. И Щуп, что характерно, не убирает. И оставляет его опять-таки на сердце, как и Кленов тогда. При этом, о попытке сканирования меня сообщать, похоже, даже и не планирует. Правда, и к Лютому Щупами не тянется. Похоже, как раз маги менталистов чувствовать могут. Вырысив Максим Петрович, начинает опрос маг. А вот фиг его знает, как звали отца того Рысева. Ну, наверное. Да, меня зовут Максим Рысев. Подтверждаю. Видимо, магу ответ не нравится, и он немного морщится. Так, тень буквально. Пожалуйста, отвечайте только на вопросы, ровно произносит менталист. Ну, как получится, пожимаю плечами. Вам знакомы имена? Косой, Шнырь, Кошак, Шпала, Тапок, продолжает маг. Нет, пожимаю плечами. Как нет, неподдельно удивляется маг. Простите, но нет, я тоже удивлен. Все имена, что вы называете, я вроде бы слышу впервые. Полицейские переглядываются. Вы ведь Максим Рысев? Снова спрашивает маг. Конечно, вы уже задавали этот вопрос. Опять пожимаю плечами. Кошак, судя по присланным нам документам, это ваше прозвище, говорит маг. А я замечаю и второй щуп, воткнувшийся мне теперь в сонную артерию, или где-то рядом. А, понимаю я, и вспоминаю, действительно, меня ж этим прозвищем называли, один раз ночью, правда не совсем меня, но это детали. Ладно, вы, видимо, не знаете, я помню свою жизнь меньше месяца. Это есть в деле. Меня доставили в больницу с травмами, практически несовместимыми с жизнью. Там пробудилась магия, и меня вроде вылечили, но память вернуть не смогли. Мы ждем штатного менталиста, чтобы он мог помочь в этом. Это тоже есть в деле. А с чем связан интерес ко мне в связи с этими людьми? Они исчезли, и последним, что о них известно, является их желание навестить вас в больнице, говорит полицейский. При этом один из них являлся внештатным сотрудником. И полиции вашего городка нужно знать, куда и как они пропали. А вы их могли видеть последним. Это смешно. Сделайте запрос в больницу. Я еле ходил до момента, как меня забрал оттуда господин Кленов, немного утрирую. Мы сделаем запрос, господин Рысев. Полицейский маг внезапно понимает, что их теория неожиданно разбивается о простой запрос в больницу. Притянуть меня к исчезновению группы людей, а через это создать прецедент ареста лицеиста вообще не получается. Скан, досада, вот главная эмоция полицейского мага. Причем досада даже не к ситуации, а скорее к человеку. Понимаю, кто-то слишком уж поспешно собирал материалы полицейским. Думаю, вообще за полчаса-час, пока я был в банке. А сигнал, что я в этом городке, как раз из банка, думаю, и пришел, но к ним нет претензий, они обязаны, а может даже что-то автоматическое работает. Надеюсь, вопрос исчерпан, все же хочу поставить точку в этом. Мне еще по городу ходить, и наличие незакрытых хотелок полицейских мне в этом будет мешать. Да, с трудом, пересиливая себя, говорит маг. До возвращения вашего штатного менталиста у нас к вам вопросов нет. Простите, а чем вам поможет менталист? Делано удивляюсь и дожимаю сыскарей. Это моя личная проблема, с которой я надеюсь справиться. Вы же сами сказали, что упомянутые вами люди собирались навестить меня в больнице. Значит, я на тот момент был там, а время свое в лечебнице я помню хорошо. Более того, оно все запротоколировано. Я был под особым надзором Отто Людвиговича Шмидта, как его важный проект. Это все можно узнать, сделав запрос в больницу. Да, со скрипом соглашается маг. У второго сыскного управления нет к вам вопросов. Я выжидающе смотрю на мага, и мы приносим вам свои извинения. Лютый, слушая эти слова, даже немного добреет. Не сильно, на полтона примерно. Что здесь происходит? В дежурку врывается Жанна Аркадьевна. Уже все, госпожа завуч, Лютый говорит почти нормальным голосом. Надавливает. Господа уходит, правда? Полицейские скомканно прощаются. Второй, не представившийся полицейский, все пытается что-то сказать, но первый маг довольно быстро выталкивает его наружу. «Доклад мне, Георгий Валентинович». Завуч окидывает взглядом меня, дежурного, и кивает Лютому. «Через четверть часа, чтобы был у полигона», бросает мне инструктор, и выходит следом за завучем. «Офигенно», выдыхает, все это наблюдавший дежурный. «Максим, это ведь вы вчера прошли давилку спорным способом?» «Да», вздыхаю. «Но вроде способ не особо спорный был, не для меня», подтверждаю. «Вы извините, я, пожалуй, пойду». «Конечно, можно я еще про вас сегодня расскажу? Неожиданно я становлюсь достопримечательностью». «Не возражаю», хмыкаю про себя. Прощаюсь с дежурным и убегаю на склад. Остается совсем немного времени. А я ведь получаю очень интересный артефакт в свое распоряжение. Полезная штука конкретно для меня, и если я ее сегодня сохранить смогу, то завтра уже все, заиграно, знать не знаю, куда делась, не помню, вот совсем. Осматриваю так и болтающиеся на запястье наручники, конструкция простейшая, нужна тонкая проволочка. Прячу пока что артефакт под одежду. «Владимир Моисеевич, заглядываю на склад, сейчас буду». Голос раздается со всех сторон и сейчас, жду. Кладовщик появляется довольно быстро, даже минуты не проходит. «Владимир Моисеевич, ваша посылка». Кладовщик охотно забирает связку деревяшек. «И я хотел сказать, что я нашел охотников, которые весь список, что вы мне дали, за 20 золотых соберут. Ну, кроме очень специфичных вещей. Отличная новость, Максим». Кладовщик удивлен, но вида не показывает. «Раз соберут, то и ладно. Какой отряд хотя бы? Не знаю, но у них командиром девушка. Ольгой зовут», качаю головой. «К вам это все приносить будут». «Да», чуть мрачнеет кладовщик, «эти не обманут. Пусть несут. С алхимиками я тебе говорил, договорюсь, как будет готово, так сразу. Оплачивать как будешь? Чеком. Вот, выписываю чек на 13 золотых. Если учитывать 7, которые у вас, как раз получится около 20. «Хорошо», еще раз подтверждает кладовщик. «Как будут готовы твои заказы, скажу. И, Максим, выписку из архива, ту, что ты просил, привезут тоже на неделе. Имей в виду», киваю. Спрашиваю еще проволочку, но это такая мелочь, что Моисеич просто находит такую у себя на столе. Ухожу. Пара минут, и наручники открываются. Отношу их к себе в комнату, а потом быстро-быстро возвращаюсь на полигон. Нахожу первака и пристраиваюсь рядом. «Так, лицеисты, подходим ближе», начинает у всех 20 новичков совмещенный урок незнакомый преподаватель. «Начинаем мы все с опозданием, так что все общие сигналы не для нас. Кто скажет, что стоит рядом со мной?» Рядом с неплохо, даже с претензией на моду, одетым мужиком стоят 5 небольших высоких столиков, со схематичным изображением ладоней на столешнице. В той же столешнице расположены пара гнезд под кристаллы, и одно гнездо уже занято небольшим прозрачным камнем у всех столов. «Никто? Ну и ладно». Редко кто вот так сразу отвечает. Преподаватель разводит руками. «Это полевой зарядник энергокристаллов. Модель стандартная, войсковая. Возникает вопрос, зачем она здесь?» И ответ будет простым. «Для вашего обучения. Основная задача сейчас пробовать по 5 минут подать магию в этот кристалл. Чем более плотным потоком вы сможете это сделать, тем ярче свет вы увидите от панели. Вот смотрите». Преподаватель кладет руку на панель, и кристалл начинает светиться. Задача простая. Нужно представить, что вы через руки из центра груди выпускаете поток своей магии, и постараться запомнить это ощущение, когда оно станет получаться. Не переживаем, получится у всех, нужно только немного времени. Лицеисты расходятся по своим группам у зарядников. У нас с перваком один зарядник на двоих, но никто исправлять это не рвется. Видимо, вчерашний день сплотил всех внутри своей группы. Таким образом, сейчас каждый из вас попробует себя на ниве зарядки кристаллов. Только предупреждаю сразу, ваша цель не зарядить что-либо. Ваша цель ощутить движение магии, когда она начнет идти в камень. Всем понятно? Поехали, продолжим. Когда вы это ощущение найдете, все постепенно проходим через зарядники. Ничего нового я не ощущаю, но если бы урок был бы до того, как магия стала подчиняться моим желаниям, возможно, сделать это было бы сложно. Первак тоже особых затруднений не испытывает, но тут он привычный, он изначально работал руками. Где-то через час справляются все, и преподаватель продолжает. «Инструкторы сейчас выдадут вам очки, это очки артефакторов. На расстоянии примерно 1-2 метра они позволяют увидеть потоки магии. Не у всех из вас проявление магии имеет хорошо выраженную визуальную составляющую, а сквозь эти амулеты вы увидите свою магию. Инструктора выдают немного затемненные очки, похожие на те, что использовал Отто в свое время. Видимо, неспособность видеть потоки магии является всеобщей, раз такие артефакты распространены вот так. Я это подозревал, но теперь вот, уверен. Теперь, вспоминаем свои ощущения и примерно из середины груди через пальцы стараемся вывести магию. И это также получается очень быстро и вроде бы у всех. Молодцы, хвалит нас маг. А теперь изобразите вот такую руну своей энергией. Рисует простейший треугольник. У мага треугольник зависает в воздухе. С этим уже сложности возникают почти у всех. Далеко не сразу молодые маги понимают, что для того, чтобы фигура оставалась в воздухе, ее нужно подпитывать все время, а не только в момент рисования. Перваку я это объясняю за 5 минут, и у него прекрасно получается простейший конструкт. И снова вы все молодцы, немного картинно радуется за нас маг. Ну это и правильно, лучше идти от позитивного подкрепления к новому, такому же, особенно в этой тонкой области. Все же зависит от уверенности. А тут, преподаватель просто хвалит нас всех, и за дело. Следит, чтобы новички делали один шаг за раз, и разрозненная толпа молодых почти магов создает свой первый конструкт меньше чем за час. Посмотрите на этот треугольник. А теперь, представьте, что ваша магия начинает прорастать внутрь треугольника, сама, тонкими капиллярами, формируя защиту. Магия действительно, подчиняясь моим мыслям, заполняет треугольник. Вот, поздравляю. Теперь вы создали простейший конструкт магического щита. На его базе создаются более сложные, прочные, иногда с какими-то новыми характеристиками щиты. Окидывает нас взглядом. А теперь я предаю вас в руки ваших инструкторов. Глава 25. Хочется, чтобы утро не начиналось. Болит все. И это при том, что я полночи гонял энергию по телу. Пси после таких тренировок вырабатывается ударными темпами. Правильно. Тело восстанавливается, обмен интенсивный, вот и энергии больше. Правда, доступна она будет не сразу. На контроль жизненки уходит львиная доля прироста. Но шаг вперед, полшага назад, это продвижение на полшага. А учитывая, что я эти полшага делаю осознанно, то каждое преодоление делает меня сильнее. А за вчера таковых было как-то сильно много. Тот, кто рассказывает о втором дыхании, просто не знаком с лютыми его молниями. Водка во второе дыхание не останавливает, и он помогает открыть третье, пятое, потом сбиваешься считать, и в какой-то момент ловишь себя на том, что на автомате ставишь простой щит. Да, он ничего не останавливает, но ведь ставишь, а именно в этом, путь. Кстати, интересно, почему его молнии проходят наши щиты? Они же вроде не сильные, не должны. Хорошо бы это узнать. Ладно, надеюсь, первака я поднять сегодня смогу. Открываю глаза. Доброе утро, Максим. Меня встречает до отвращения довольное лицо парня. И тебе, поднимаюсь с кровати. На удивление, чувствую себя все-таки неплохо. Боль такая, правильная, что ли. Но болит все тело. С другой стороны, цель ведь примерно в этом. Ты удивительно жизнерадостен. Ну так конечно, первак чуть ли не подпрыгивает. Нас же начали учить, и я вчера сделал щит, сам, ха, даже улыбаюсь я, за этим нас сюда и привезли, научить, ты лучше скажи, сок пил, да, как ты и сказал, сразу же по пробуждении, первак быстро предлагает флягу мне, вчера я решил, что быстрое восстановление всей нашей группе пригодится, так что Владимир Моисеевич сегодня получит дополнительный заказ, давай, забираю флягу. Стакан сока действительно быстро ставит в строй. Даже кажется, что у тела словно волной убирает всю боль в мышцах. Пара минут, и я готов к зарядке. Нас предупреждали, что этот месяц мы будем почти без личного времени. Ну ничего, час-два на заказы у Моисеича, думаю я найду. Все, облегченная форма для упражнений, и бегом на площадку. Занимаем наши места, среди таких же новичков. Удивительно, но сейчас, за час до завтрака, к нашей группе новичков присоединяются довольно приличные группы и ребят постарше. Те, что точно уже занимаются по другим направлениям, так что зарядка получается вполне массовой. И я получаю массу возможностей для наблюдения. Ученики, в основном, приходят, похоже, сюда по привычке. Видимо, заряда настолько въедается, что без утреннего мациона день начинается неправильно. Что же, всецело одобряю. Но есть группы, которые приходят о чем-то договориться или обсудить. Их довольно легко определить, и при этом скан показывает, что подростки в таких группах не особенно-то и дружат. Похоже, тут происходят разные переговорные активности. Правда, ни одного лицеиста, который был бы похож на аристократа, я тут не вижу, но по одному дню рано делать выводы. Вон, вчера я эту группу людей даже не увидел, а сегодня уже сам тут занимаюсь. Все, завтрак. Первак довольно потягивается, делая последнее движение. Да, пошли, киваю. И вижу Митяя, что пытается нас высмотреть в толпе. Вот он как раз на зарядке точно не был. Подожди минуту, там наш куратор, и скорее всего по нашей душе. По твою, Максим, хмыкает первак, я-то тут никому не интересен. Зря, обрываю парня, все можно поменять, если не опускать руки. Пойду, узнаю, что нужно. Я все-таки в общагу, первак кивает, но все равно уходит. Поднимаю руку, и Митяй меня тут же находит. Макс, я как раз тебя ищу. Привет, ну и тебе доброе утро. Пожимаю руку. Что-то случилось? Да, то есть нет, два дела. К тебе на входе курьер с письмом. Отдать дежурному не может. И сокомандники твои пришли в себя. Кивает, мне сказали тебе передать. Интересно, а почему мне? Немного удивляюсь. Ну не первоку же твоему. Ладно, бывай, прощается. Мне еще до завтрака кучу дел сделать надо. Но на обеде ты обещал к нам присоединиться, ты помнишь? Да, хорошо. Киваю. Курьер сейчас на воротах? Думаю, да, я не знаю. Убегает парень. Ладно, быстро поднимаюсь в комнату. Душ, форма. Ничего, курьер раз ждал, на пару минут дольше спокойно подождет и еще, а я сразу дальше побежать смогу. Времени-то у меня немного теперь. На воротах сегодня дежурит другой парень, но и он посматривает на меня с любопытством. Рысев Максим, курьер действительно особо не спешит, и готов был в дежурке прождать хоть до вечера. Похоже, да, киваю, вы хотели меня видеть, вам письмо из имперского банка, приложите браслет к терминалу, прикладываю к небольшой пластинке в руках у курьера, судя по виду дежурного, нормальная практика, так что я даже не переживаю, открываю незапечатанный конверт, письмо просто напечатано на бумаге, ни подписи, ни какой-то личной информации тут нет, здравствуй, отрок, как и обещал, напоминаю о себе, когда будешь готов, купи простой переговорник, и вызови Коштева. Стар я эти ваши имена придумывать. П.С. И извини меня, старика. Скорее всего, к тебе могут прийти из полиции. Надеюсь, дополнительная сумма на расходы немного скрасит тебе беспокойство. Ну, в принципе, понятно. Хорошо, с Кощеем надо бы поговорить. Можно, кстати, и прямо сейчас. Узнать, с чего у нас сейчас возникла такая ситуация, не помешает. Герр Коштев, вызываю старика. Максим, скрипуче тянет старик. Ну здравствуй, богатым будешь, не узнал, уверен, что буду, Герр Коштев, перехожу сразу к делу, про полицию расскажете, ваше письмо немного запоздало, может оно и к лучшему, ко мне уже приходили два господина из второго сыскного отделения, я даже сразу и не сообразил, зачем, и вроде бы все закончилось пока, но думаю, эти господа будут теперь искать хоть что-нибудь на меня по этому делу просто из принципа. Иду к столовой. Минут 10 у меня еще есть точно. Да, ну ничего. А по какому вопросу они приходили? Извини, но мне надо знать, что они говорили. По вопросу исчезновения нескольких человек. Среди этой банды был осведомитель полиции. Может быть, поэтому им важно узнать, что случилось. Понятно. Хорошо, Максим. Я позабочусь, чтобы тобой больше не интересовались. Коштев немного мнется, и извини, меня старика, не подумал сразу, а когда занялся, было уже поздно, вот тебе и письмо оставил в банке, жаль, что опоздала, ничего страшного не случилось, Герр Коштев, но если есть возможность эту проблему решить окончательно, а не как в прошлый раз, был бы вам благодарен, конечно, Максим, это и в моих интересах, и Максим, не забывай старика, как сможешь, расскажи, как у тебя дела. Что за лицей, может я чем помочь смогу? Хорошо, Герр Коштев, конечно расскажу. Немного удивляюсь, но в общем понимаю. Я хорошее вложение для старика, так что его желание знать в общих чертах, что у меня происходит, вполне обосновано. Прощаюсь, вот почему эти товарищи пришли по мою душу. Кощей чего-то не дорешал с городовым, но то его дела, ко мне, получается, действительно отношения не имеющие. Захожу на завтрак. Вот, ты слышал мальчика? Кощей убирает переговорник в карман. Ищут тебя и твоих напарников. Коштев едет сзади, в неброском, но дорогом мобиле на месте пассажира. В хорошо одетых парнях, сидящих на передних сиденьях, легко можно узнать шныря и, видимо, тапка, но только тем, кто с ними знакомы, так как одеты ребята с иголочки и совершенно не напоминают бандитский сброд. Вот только белые лица, совершенно без эмоций и движения немного пугают. «Сколько нам еще ехать?» – бросает в воздух Кощей. «Мы почти в столице, господин», – отвечает тот, что за рулем. «Не больше получаса». Гена, Коштев поворачивается к сидящему рядом с таким же пустым лицом крепкому парню. «Напомни мне, ты же водить мобиль умеешь?» «Да, господин». Парень согласно склоняет голову. «Что же, хорошо», – кивает. «Тогда сменишь напарника в городе. Вот хорошие куклы из вас получаются, и умные, и крови много, но какие же вы безинициативные. Эх, жалко, конечно, в расход пускать, только, можно сказать, я жить начал», – мелко хихикает. «Но вы слышали, мальчику нужна помощь, и вы ее окажете, ведь что может быть лучше для полиции, чем определенность? Когда будем в городе, ты, шнырь, берешь своего напарника и высаживаетесь в безлюдном месте. Потом можете напасть на городового, забрать оружие, но не убивать, это вам не нужно. После чего идете до ближайшей ювелирной лавки и с особым цинизмом пытаетесь ее ограбить. Ваша задача – дождаться охраны и красиво погибнуть под выстрелами. Обязательно в голову. Вести себя можете естественно, как будто на вас нет поводка. Но ни обо мне, ни о Максиме ничего не говорите, даже не намекать. Если у вас будет время, до появления охраны, при свидетелях, громко обговорите свои планы найти быстрых денег и рвануть к вашим друзьям, не знаю, как их там зовут, скажем, в Астрахань. Задача понятна? Да, господин, склоняет голову шнырь. Что же, Гена, придется нам с тобой вдвоем следы Василька искать, справимся ведь? Кощей задает вопрос в воздух, но крепкий парень все равно отвечает. Да, господин. Кощей только вздыхает еще раз и снова обращается к парням на переднем сидении. После попадания пули в голову, разрешаю вам умереть. При появлении охраны можете убить друг друга, если те стрелять не захотят, это на ваш выбор. Тогда у тебя не получилось сгореть, шнырь. Помер Василек слишком неожиданно, хмыкает Кощей, хоть теперь может получиться погибнуть. Понимаешь ведь, кому суждено быть расстрелянным, тот не утонет. Да, господин, в этот раз у шныря никаких уже эмоций в глазах не появляется. После завтрака меня неожиданно находит Кленов. Максим, ты к своим одногруппникам собираешься? Тихо отводит меня в сторону. Да, Петр Васильевич, а с чего такой интерес? Удивляюсь. Попробуй с ними договориться, чтобы они все-таки под запись рассказали, как было дело, и зачем приходил Ревизев. Я не буду их имена показывать кому-либо здесь, и использовать тоже не буду, скрою. Но истории мне хотелось бы записать для моего начальства там, кивает наверх. Петр Васильевич, что вы, такой большой, а в сказки верите? Вы же сами мне говорили, почему они ничего не скажут. Поэтому иду к ним не я, а ты, серьезно говорит Кленов. Мне эти рассказы нужны, а что я могу им предложить за это? Уточняю, вряд ли ребята захотят вам что-либо рассказать из любви к правде. И, кстати, чтобы два раза не вставать, что вы можете предложить мне? Вам же это нужно, к сожалению, немногое. Но возможно они знают, что им нужно, да и ты, подумай, Кленов пожимает плечами. В лицее мои возможности ограничены, но возможно им будет нужно что-нибудь в другом месте. А вот вне Смоленска 2, я могу найти разные варианты. Я подумаю, киваю. Поговорить, я с ними точно поговорю, но результат я вам не обещаю. Ну хотя бы спроси. Кленов не особо верит в успех, тут даже скан не требуется, но не попытаться он не может. Ну молодец. Чего уж тут, добираюсь до больнички, туда же подходит первак. Ты опять, Савва меня встречает крайне недоброжелательно. Что у тебя случилось? Парень работает на износ, кажется. Смена через день здесь, да еще в доме охотника смены на постоянке, судя по разговорам. Как еще не помер с таким графиком? Нет, нет, хмыкаю. Мы проведать одногруппников. Не более того, к Ревизеву не пущу. Сразу же рубит Савва, и к твоим одногруппникам не больше, чем на полчаса. Они не полностью в порядке. Да я и не собирался, удивляюсь. С чего бы мне к Ревизеву рваться? Да, ну хорошо, пойдемте. Поднимается. Но я буду рядом, имейте в виду. Киваю. Поднимаюсь за Саввой. Первак идет следом и особо не отсвечивает. Удивительная способность парня не обращать на себя внимания, если ему это нужно. Заходим в палату. Ребята лежат тут оба. Оба пришли в себя, и общее настроение в палате крайне унылое. «Привет, здороваемся мы с перваком, и тебе», – нестройно отвечают парни. Сканирую чуть фон, и понимаю, что тут даже не уныние, а отчаяние. Причем у обоих. Так, что случилось? Сажусь на стул рядом с Леонтием, и показываю жестом перваку на соседний стул, что около Германа. «Почему вы оба в таком отчаянии? Я в соседней комнате буду». Савва не остается и выходит в ту сторону, где я сканом улавливаю все того же Ревизева. «Понятно», — контролирует. «А ты не знаешь?» — поднимает глаза Леонтий. «Откуда? К вам же не пускали никого?» — пожимаю плечами. «Да и сейчас пустили, потому что вы в сознание пришли. Мы теперь инвалиды, Макс», — глотая слова произносит Леонтий. «Этот нам какие-то нервы нужные сжег. Мы оба теперь ног не чувствуем. Желание добраться до Ревизева не то чтобы появляется, а просто становится почти нестерпимым. Как инвалиды, целители же могут все, беру себя в руки». «Да, но не все. Наши не могут», — ровно отвечает Леонтий. «Нам сразу сказали, чтоб мы надежд не питали. Нервы эти они», — кивает в сторону двери, — «вырастить не могут». Говорит, «если бы порвали, или пережали, тогда да, а так, не судьба». Герман тоже кивает. «Так, внезапно понимаю слова Леонтия. Это только наши не могут, а другие, то есть теоретически проблема решаема, а практически, нет», — подает голос со своей кровати Герман. «У лицея нет столько денег на двух бывших воров», и добавляет с чувством. «Вот чуяли же, не зря ведь не хотели ехать, а тут, расслабились. Жратва шикарная, конура на двоих, даже одежку дают. Даже мысли появились, что не все так плохо, тьфу, не жили хорошо, и ни хрен начинать». «Так, понятно, Савва, зову целителя». Целитель заглядывает в комнату. «Что, так быстро пообщались?» Заходит. «Чего хотел? То, что ребята сказали, правда?» Спрашиваю. «Конечно», — пожимает плечами парень, кивает на ребят. «Видишь, они на успокоительном», — тихо добавляет. «Никому такого не пожелал бы. Подробнее давай, что им может помочь». Чуть раздражаюсь на бесцеремонность Саввы, но информация сейчас важнее. Целитель первой и выше категории, пожимает плечами. «У нас в городке это ректор целительской школы, но она точно не будет заниматься. К ней очередь лет на 5 вперед. Еще можем мы вдвоем с напарником, но там пул зелий будет нужен, на круг сотни 3-4 в золоте. Других вариантов я не знаю. Парень, это слишком большой долг, империя на себя его не запишет. А они отдать, конечно, смогли бы, но только если бы уже подписали контракт. А теперь, никто им сделать этого не позволит, проще списать. Я тебе это честно говорю, как есть. Администрация тебе 1000 других причин выкатит. Были бы они хотя бы на первом курсе, тогда да, может и вписались бы. А так, они никто, заготовки. Даже Жанна Аркадьевна не поможет. За честность спасибо. Напишешь, что за зелье? Спрашиваю. Напишу, пожимает плечами, смысл разве только небольшой. Но как хочешь, и поточнее, в чем проблема у ребят. Можешь описать, да пожалуйста. Им этот, кивает в сторону Ревизева, слишком много молний в спину напихал. Там нервы выжгло в крестце. Они сейчас нижнюю часть тела вообще не чувствуют. Они сейчас функционируют-то на амулетах. Вне больнички бы уже померли. И самое неприятное, что если затянуть, то у парней даже призрачный шанс исчезнет. Там счет на недели, может, пару месяцев. Но всего этого я тебе не говорил, а список напишу. Киваю и возвращаюсь к парням. «Первак, посиди с ребятами, хорошо? Я тут одного человека пойду найду. Нужно его компетентное мнение». Глава 26. Клинова нахожу примерно там же, где он меня и останавливал четверть часа назад. Ощущение, что он меня просто ждет. Скан. А нет, не ощущение. Так и есть. Поговорил. Клёнов даже не скрывает своего интереса. «Да, а вы знаете, что с ними произошло?» Немного удивляюсь. «Ведь на мой взгляд, все эти мы по понятиям, мы с государством не сотрудничаем, живут ровно до момента, когда кроме этого государства помощь становится особо некому, да и незачем. А там, у почти всего данного контингента точно меняются критерии. Клёнову, по идее, я даже в этой ситуации не нужен, если бы он мог помочь. Знаю, имперец молчит, но напрямую помочь им не смогу. Я могу договориться с ректором целителей, это как раз не проблема. Время она найдет, но, безусловно, бесплатно она работать не будет. Оплатить ее визит, или даже визит к ней эти парни не смогут, а Михайловскому лицею их проще списать. Такова жизнь. Какой порядок цен? Уточняю, около 200 золотых, может чуть больше. Это если я договорюсь. Но вы договоритесь? Уточняю. Если они мне пойдут навстречу, конечно, это в моих интересах, усмехается. Так ты с ними уже поговорил? Пока нет, но кое-какие соображения уже появились. У меня теперь еще вопрос. Баллы конвертируются в золотые? Этот вопрос меня уже пару дней как интересует, потому что, ну не бьется экономика этого городка, если, как говорил Кощей, в оплату обучения в лицее или академии, государство хочет всего лишь 25 золотых в год. Долг в дополнительном разном сюда вписывается уже лучше, но все равно не идеально. Напрямую, нет, пожимает плечами Кленов. Только через лавки в городе и старшие курсы. Выпускники, которым необходимо закрывать контрактные обязательства, предпочитают именно баллы, ими можно многое накопленное оплатить. И нелегальный рынок обмена у студентов естественно существует. Примерно 1 к 10. В конце года побольше, сейчас поменьше. Но в среднем, так, преподаватели знают, и, при случае, пользуются тоже. Это же выгодно. Кроме того, у каждого преподавателя и инструктора есть свой запас баллов, которые он может потратить за отчетный период на студентов. Он фиксирован и только на студентов и идет. Сразу скажу, что мой не сильно здесь поможет. Понятно. Тогда идея начинает обретать некоторые очертания. Бросаю быстрый взгляд на имперца, потом задумываюсь. Пойду договариваться с бывшими ворами.